Азию теперь узнаешь. Мне думается, ваши люди с самого начала были фермерами. Может быть, обладали телепатическим даром. И во время стихийного бедствия, от которого все пошло, находились в другом месте. По перянским меркам они вели себя правильно и благополучно выжили. Дальше пошли разногласия с жителями города, которые считали убийство единственным решением. Как бы то ни было, очевидно, что еще в древние времена возникли две общины. А потом они и вовсе изолировались, если не считать выгодной для обеих сторон миновой торговли. «Все равно не могу поверить», — пробурчал Керк. «Хотя похоже на истину, не могу согласиться. Тут должно быть какое-то другое объяснение». Язон медленно покачал головой. «Другого объяснения нет и не может быть. Другие мы сами исключили, ты забыл? Я очень хорошо тебя понимаю, ведь это опровергает все, что ты привык считать истиной, что для тебя равносильно закону природы. Допустим, я начну доказывать тебе, что тяготения в привычном для тебя понимании нет, а есть сила, которой можно до какой-то степени управлять, если знать способ. Ты, само собой, скажешь, что тебе мало слов, подавай доказательства. Пусть, мол, кто-нибудь пройдется по воздуху, а? Между прочим, Язон повернулся к Накси. Ты не слышишь, около корабля есть сейчас какие-нибудь животные? Непривычные вам, а мутанты из той свирепой породы, которая только вокруг города водится. Их тут тьма тьмущая, ответил Накса. Так и ищут, кого порешить. А ты не можешь поймать одного, но только чтобы он тебя не убил? Накса презрительно фыркнул. «Еще не родился зверь, который стал бы мне вред творить», — сказал он, идя к выходу. Ожидая Наксу, все погрузились в размышления. Язону нечего было добавить к тому, что он уже сказал. Осталось провести один опыт. Может быть, факты их убедят. Потом пусть каждый сам решает. Говорун скоро вернулся с шипокрылом на ременном поводке. Плененный зверь метался в воздухе и издавал пронзительный писк. «Встань посередине, подальше от всех», — попросил Язон. «Ты можешь заставить его сесть на что-нибудь?» «Да хоть на мою руку!» Накса дернул шипокрыло и подставил ему рукавицу. «Вот так я его поймал!» «Кто-нибудь сомневается, что это настоящий шипокрыл?» — сказал Язон. «Все должны быть уверены, что тут нет подвоха. Мне это очень важно!» «Настоящий!» — подтвердил Бручи. «Я отсюда слышу запах яда!» Он показал на когти по краям крыльев, потом на пятна на рукавице. «Если разъест рукавицу, этому человеку крышка». «Итак, шипокрыл настоящий», — заключил Язон. «Смертельно ядовитый, как и все шипокрылы, и для подтверждения моей гипотезы достаточно, чтобы кто-нибудь из вас, горожан, подошел и прикоснулся к нему, как Накса это делает». Все четверо невольно отпрянули. Для них шипокрыл олицетворял смерть. Так было, так есть и так будет. Законы природы нерушимы. «Мы не можем», — ответил за всех Мета. Этот человек живет в джунглях, он сам все равно как зверь. Вот и научился ладить с ними. Но чтобы мы... Язон перебил Мету, не дожидаясь, когда до говоруна дойдет оскорбительный смысл ее слов. Да и вы тоже можете. В этом вся суть. Не питайте к этому зверю ненависти и не ждите непременной атаки. И он не нападет. Вообразите, что это какая-нибудь безобидная тварь с другой планеты. «Не могу!» — крикнула Мета. «Это шипокрыл!» Пока они говорили, Бручи медленно двинулся вперед, пристально глядя на зверя, сидящего на рукавице. Язон сделал знак арбалетчикам, чтобы не стреляли. Бручи остановился на безопасном расстоянии от шипокрыла, не сводя с него глаз. Шипокрыл расправил свои когтистые крылья и зашипел. На кончике каждого когтя выступили капли яда. В отсеке царила мертвая тишина. Бручи осторожно поднял руку, подержал ладонь над шипокрылом. Потом слегка коснулся его головы и сразу опустил руку. Зверь сидел смирно, только чуть вздрогнул. Все, кто следил, затаив дыхание за этой сценой, облегченно вздохнули. «Как ты это сделал?» — глухо спросила Мета. «А? Что?» Бручи явно сам был поражен случившимся. «А, ну да, как я к нему прикоснулся?» «Очень просто. Я представил себе, что это макет с нашего тренажера». Безобидная подделка. И больше ни о чем не думал, вот и получилось. Он посмотрел на свою руку, потом на шипокрыло. «Но ведь это не макет», — продолжал он задумчиво. «Это настоящий зверь, смертельно ядовитый». Инопланетник прав. Прав от начала до конца. Глядя на Бручи, Керк тоже решился. Он шел как на казнь, еле переставляя ноги, с каменным лицом, по которому катились струйки пота.